Я долго и тяжело думал, включать в эту книжечку подробный грамматический раздел или нет. Вообще-то меня подмывало это сделать. Я успешно преподавал грамматику в средней школе. Там она пряталась под псевдонимом «Бизнес Инглиша». И когда учился, она мне тоже нравилась. В американской грамматике нет великолепия грамматики английской. У английского рекламщика с соответствующим образованием журнальное объявление о ребристых презервативах выйдет не хуже Великой Хартии Вольностей. Но свое скромное обаяние есть и у нее. Но я решил этого не делать. Наверное, по той же причине, по которой Уильям Странг решил не перечислять ее основы в первом издании «Элементов стиля». Если вы этого не знаете, то, пожалуй, уже поздно. А тем, кто действительно не способен воспринять грамматику, как я не способен сыграть на гитаре определенные переходы и переборы, все равно будет от этой книги мало пользы. В некотором смысле я проповедую уже обращенным. Но позвольте мне еще чуть задержаться на этой теме. Можно? Словарь, используемый для речи или письма, организуется по 7 частям речи. 8, если считать междометия, вроде «ой» или «ух» или «ну тыть». Сообщение, составленное из этих частей речи, должно быть организовано по правилам грамматики, в которых мы согласны. При нарушении этих правил возникают путаница и недоразумения. Мой любимый пример из Странка и Уайта таков. «Моя гладильная доска, будучи матерью 5 детей в ожидании еще одного, никогда не убирается». Существительные и глаголы – необходимые составляющие письма. Без любой из них ни одна группа слов не может быть предложением, поскольку предложение по определению является группой слов, содержащей подлежащее, существительное и сказуемое, глагол. Таковые последовательности слов начинаются с прописной буквы и кончаются точкой, и в совокупности выражают законченную мысль, рождающуюся в голове пишущего и переносящуюся в голову читателя. И что? Надо каждый раз, всякий раз писать полными предложениями? Гоните такую мысль. Если даже ваша работа состоит из фрагментов и отрывочных фраз, грамматическая полиция за вами не придет. Даже Уильям Странг, этот Муссолини риторики, признает удобную гибкость языка. Давно подмечено, пишет он, что лучшие писатели подчас пренебрегают правилами риторики. Но он еще добавляет мысль, которую я настоятельно рекомендую вам учесть. Если только он, писатель, не уверен твердо, что пишет хорошо, лучше все же следовать правилам. Ключевая фраза «если только он не уверен твердо, что пишет хорошо». Если у вас нет даже зачаточного понятия, как части речи ложатся в связное предложение, можете ли вы знать, что вы пишете хорошо? Да будете ли вы знать, не пишете ли вы плохо, если на то пошло? Ответ, конечно, таков, что не можете и не будете. Тот, кто владеет начатками грамматики, найдет в ее основах утешительную простоту, где нужны только существительные, слова, которые именуют, и глаголы, слова, которые действуют. Возьмите любое существительное, сложите с любым глаголом, и вот вам предложение. Скалы взрываются, Джейн передает, горы плавают. Все это готовые предложения. Почти все такие мысли в рациональном понимании несут мало смысла, но даже в самых причудливых баклуши бьются. Есть какая-то поэтическая приятность. Простота конструкции существительное глагол весьма полезна. На худой конец это страховочная сетка вашего письма. Странг и Уайт предупреждают не ставить слишком много простых предложений подряд, но простые предложения создают тропу, по которой можно идти, если боишься завязнуть в чаще риторики. Ограничивающие и неограничивающие придаточные предложения, модифицирующие фразы, предложения функции приложения и сложно подчиненное предложение. Если заблудитесь на краю этой неисследованной стороны риторики, просто напомните себе, что скалы взрываются, Джейн передает, горы плавают, а баклуши бьются. Граматика – это не докучный геморрой, это шест, за который можно схватиться, чтобы помочь мыслям подняться на ноги и идти дальше. И вообще, для Хемингуэя эти простые предложения годились? А он, даже когда был пьян в усмерть, оставался, черт его задери, гением. Если хотите подлатать свое знание грамматики, зайдите в ближайший букинистический магазин и найдите экземпляр английской грамматики и композиции Уорренера, той самой книги, которую почти все мы в начальных классах средней школы приносили домой и тщательно оборачивали бумагой. Вам, я думаю, приятно будет с облегчением увидеть, что почти все нужное вам вынесено на форзац обложки. 3. Несмотря на краткость своего учебника, Уильям Странг находит место для обсуждения вещей, неприятных ему лично в области грамматики и словоупотребления. Ему, например, очень не нравится словосочетание «студенческая масса», и он настаивает, что студенчество и яснее, и лишено ненужных людоедских ассоциаций. Ему не нравится слово «персонализировать» как претензиозное. Он предлагает вместо слов «персонализируйте пищу и бумагу» сказать «напишите свое имя вверху». Еще он терпеть не может таких фраз, как «факт состоит в том, что» и «далее в этих строках». У меня тоже есть свои нелюбимые фразы. Я считаю, что всякого, кто употребляет фразу «это классно», надо ставить в угол, а со слова «в данный момент времени» или «в темное время суток» надо отправлять спать без ужина. И без пищи и бумаги тоже. Вот эти две любимые обиды относятся к самым основам писательства, и я хотел их высказать перед тем, как мы двинемся дальше. Глаголы бывают двух типов – активные и пассивные. Глаголы первого типа – это когда подлежащее предложение что-то делает. Пассивный глагол – это когда с ним что-то делают, а подлежащее – просто допускать, чтобы это произошло. Пассивного залога надо избегать. Это не только я говорю, то же самое вы найдете в элементах стиля. Господа Странг и Уайт не строят гипотез, почему столько писателей тянутся к пассивному залогу, но мне хочется это сделать. Я думаю, что робкие писатели любят их по тем же причинам, по которым робким любовникам нравятся пассивные партнеры. Пассивный залог безопасен. Нет беспокойных действий, которые надо выполнять, а подлежащее может, если перефразировать королеву Викторию, закрыть глаза и думать об Англии. Еще я думаю, что неуверенным в себе кажется, будто пассивный залог как-то придает их работе авторитетности, даже какой-то величественности. Если вам кажутся величественными технические инструкции и писания юристов, то так оно и есть. Такой робкий деятель пишет: «Мероприятие будет проведено в 19 часов», поскольку эта фраза почему-то говорит ему: «Напиши так, и люди подумают, что ты что-то знаешь». Гоните вы такую квислинговскую мысль, не будьте мямлей, расправьте плечи, выставьте челюсть и заставьте подлежащие принять на себя ответственность. Напишите: «Собрание будет в 7 вечера». Ну, правда лучше?